Я промолчал. Асай опять посмотрел в окно, и я вместе с ним. Во внутреннем дворике по-прежнему было светло. Пожилая иностранка куда-то ушла. Мы помолчали. Я думал о жене Асаи. Наверное, он женился на ней после того, как оставил работу в полиции. Вероятно, втайне от мужа она пристрастилась к транквилизаторам. Вне всяких сомнений, этому существовали свои причины и обстоятельства. Но по его лицу невозможно было прочитать, какие именно. «Вот уж и вправду, дурацкий у тебя характер», — пробормотал Асай и посмотрел на меня. «Но когда я съел хот-дог, мнение мое о тебе немного изменилось. Ты где-нибудь учился готовить?» Я задумался, вспоминал, на каких работах я побывал. Не то чтобы учился, но одно время работал в котлетной. Меня взяли учеником. Я только и делал, что резал капусту. Поэтому капусту я режу профессионально. Но почему хот-доги? Я вырос в Осаке, был фанатом Хансин, сокращенное название известной бейсбольной команды «Хансин Тайгерс» — «Тигры Хансин», входящий в Центральную лигу. Хансин — район Осаги и Кобе. Когда учился в младшей школе, дядя взял меня на стадион Косиен. Я не помню, купил он мне его на стадионе или еще где-то. Но я смотрел бейсбол и ел хот-дог. «Неужели в мире есть что-нибудь вкуснее?» — думал я. И мне захотелось научиться готовить хот-доги самому. Асай улыбнулся. По крайней мере, мне так показалось. Он позвал официантку и заказал виски. «С машиной проблем не будет?» — спросил я. «Не волнуйся, я могу ее оставить. Я еще не все тебе рассказал. Ну да ладно. Лучше скажи, кто тогда играл на внутреннем поле?» «Фудзимото, Йосида, Мияки. На второй базе, кажется, Хуньясики. Мне нравился питчер Той». «Да...» Асай смотрел куда-то вдаль. «А я болел за гигантов». «Гиганты» или «Кёдзин» — сокращенное название известной бейсбольной команды «Юмиури Диэнс». «Гиганты Юмиури», входящие в Центральную лигу. Я был еще мальчишкой, когда в команду пришел Нагасима. Кроме него на внутреннем поле играли Така, Хироока, Идои. «А ты сам бейсболом не занимался?» «В средней школе, а в старшей ходил в изокружок». Асай заржал. «Ну и смена интересов!» «У меня не было способностей к бейсболу, поэтому я с ним и распрощался». «Но к боксу у тебя способности были». Я посмотрел на него. О том, что я занимался боксом, не было написано ни в одной из газет. Я читал все утренние выпуски, и тут я, наконец, вспомнил. «Тебе рассказали парни из Эгути, да?» Он опять грустно улыбнулся. «Парни твоих способностей оценить не могут. Я прочитал в газетах имя Тосихико Кикути, и лицо на фотографии мне знакомо. Когда ты побеждал в 4 раундах, я вообще-то занимался тем же самым. В старшей школе и в институте, в любительской лиге. Но я выступал в другом весе. Так называемого пера. Тогда-то я и узнал, что в легком появился крутой новичок, и пошел посмотреть. Я видел 2 твоих последних боя. У тебя на самом деле был талант, боковое зрение и развитая рефлекторная система. Поэтому ты оставался практически неуязвимым. Но еще лучше скорость и сила удара. Если бы ты продолжал, то непременно стал бы новым королем бокса.